Глава 11. Я приехал в контору в 10 часов утра. Там взял магнитофон и ленту и еще раз обговорил все с Фарлием. Ты понял, что тебе нужно сделать, Том? Все схвачено, Макс. Когда ты появишься в окне кабинета Хэкета, я звоню в полицию и объясняю, где они могут найти Бакстера. Правильно? Отлично, одобрил я. Расчет времени должен быть верен, и постарайся устроить так, чтобы приехал именно Сэм Дин. Разумеется, Макс. Джо уже в конторе? Да, я только что оттуда, у него все готово для записи. Ладно, сказал я. Ну что ж, отправляюсь. Приятно было познакомиться с тобой, Том. Я подхватил магнитофон с лентой и вышел, аккуратно прикрыв за собой дверь. Было без нескольких минут 11, когда я поднялся на 13 этаж в контору Хэкета. Темноволосая секретарша мимоходом оглядела меня, переводя взгляд с магнитофона на визитную карточку, и потом снова на магнитофон. «Это мой завтрак», — объяснил я. «В самом деле?» — недоверчиво произнесла она. Ее голубые глаза при обычных обстоятельствах были бы теплыми и манящими. Но сейчас взгляд говорил мне, что данные обстоятельства не совсем обычны. «Извините за любопытство, но могу я узнать, кто хочет повидать мистера Хэкета?» — спросила она. Я размышлял, благоразумно ли будет сообщить ей, что вскоре после моего визита мистер Хэкета, вероятно, захочет повидать окружной прокурор. Вместо этого я сказал: «Меня зовут Макс Ройл, я частный детектив, между прочим, если вы захотите записать мое имя, вдруг в будущем...» «Не могу представить себе ничего менее вероятного», — сообщила она. «Я не обладаю таким нездоровым чувством юмора, как мистер Хэкет, и таким надежным желудком». Вне всяких сомнений, она безуспешно пыталась сопротивляться моему обаянию. «Я скажу мистеру Хэкету, что вы пришли», — уступила она. «И ради вашего же блага надеюсь, что вас ожидают. В этом здании частных детективов обычно принято провожать к грузовому лифту. Там, однако, забыли установить кабину, и первый же шаг приводит, как правило, к головокружительным результатам». Она воткнула шнур в интерком и замурлыкала. «Здесь посетитель, какой-то детектив. Говорит, что вы его ждете». Голос Хэкета ответил: «Пусть войдет». Выражение лица у брюнетки нисколько не изменилось. Ее взгляд по-прежнему холоден, как вчерашняя рыба. Она протянула руку и нажала кнопку на столе. «Ну?» — нетерпеливо спросил я. «Вы слышали, что вам сказали?» «Минуточку», — ледяным тоном произнесла она. «Вас будут сопровождать в кабинет мистера Хэкета». «Послушай, крошка», — сказал я, — «я уже достаточно взрослый мальчик и сам могу найти дорогу через комнату». «В самом деле?» — промурлыкала она. «Вы меня удивляете». «Ты меня тоже удивляешь, Ройл», — сказал голос за моей спиной. Я мгновенно обернулся. Он был такой коротенький, что ему пришлось бы на что-нибудь забраться, чтобы опустить письмо в почтовый ящик. Лицо у него было темное, смуглое, с глубоко посаженными рыбьими глазами. «Полагаю, сопровождать меня будешь ты, Пейн?» — спросил я. «Верно», — тихо сказал он. «Вот теперь ты можешь увидеть мистера Хэкета. Сюда». Времени спорить у меня не было. Я последовал за коротышкой к двери, на которой значилось «Амос Хэкет, директор». Пейн открыл дверь, и я вошел. На Хэкете был легкий серый костюм, который, вероятно, стоил целой недели его непосильного труда. Свежая красная гвоздика в петлице была покрыта бисерными бусинками воды. Скромный галстук-бабочка ходил вверх и вниз, когда он говорил. «Заходите, Ройл», — приветливо пригласил он. «Вы можете остаться, Пейн». «Итак, Ройл, что же это за деликатное дело, о котором вы хотели бы поговорить со мной?» Я сел в ближайшее ко мне кресло и поставил магнитофон рядом с собой. «Этот момент ничуть не хуже любого другого», — подумал я. «Шантаж», — мягко ответил я. «Вот как?» — улыбнулся Хэкет. «Вы торгуете им в разнос? Или собираетесь сворачивать рынок?» Он вышел из-за стола и присел на его край. И тогда я увидел это. Единственное окно кабинета было оборудовано кондиционером. Вероятно, Бакстер видел его через улицу, но было уже слишком поздно сообщать мне. Мне пришлось думать на ходу. «Вы деловой человек, мистер Хэкетт», — сказал я. «Как и я. Поэтому пусть это говорит за меня». Я похлопал по магнитофону. «Оу», — произнес Хэкетт. «Ну, конечно. Пейн, пожалуйста, поставьте магнитофон на стол». Вид у Пейна был встревоженный, но он сделал, как ему было сказано. У меня возникло то же самое ощущение падения, какое я испытал во сне, когда я во второй раз пролетал мимо четвертого этажа. Голос Бакстера крикнул мне: «Между Хэкеттом и микрофоном не должно быть никакой преграды. Между Хэкеттом и микрофоном не должно быть никакой преграды». Через 2 минуты магнитофон стоял на столе, включенный в розетку, а лента была приготовлена к прослушиванию. «Полагаю, это не займет много времени?» — спросил Хэкетт. «Минут 5», — сказал я, хотя не был в этом уверен. Я включил аппарат, и бобина начала крутиться. Раздался голос Хэкетта. Я наблюдал за его лицом в ожидании реакции. На щеке у него едва заметно подергивался нерв, но лицо только раз или два дрогнуло, а затем приняло безразличное выражение. Он отвел взгляд от магнитофона и стал смотреть на меня. «Он заплатит $150 000, — произнес голос Хэкетта. «Или к чертовой! Сообщите ему, что у нас есть чем его прищучить. Ладно, пусть будут неприятности. Я знаю, что он большая шишка, но чем они больше, тем меньше шанс, что они захотят предавать его огласке». Послышался другой голос. Голос Бакстера. «Но Сайрус Милхаунд — большой человек, Амос. Он может и не заплатить, как это приходится делать другим». «Мы сумеем позаботиться о нем», — отрезал Хэкетт. Лента крутилась. Через 2 минуты Хэкетт отлично понял, что к чему. Он соскочил со стола и выключил аппарат. Потом быстро обошел стол и сел. «Ладно, Ройл», — тихо сказал он. «Выкладывайте». «Вы все слышали, Хэкетт?» — ровным голосом произнес я. «Вы хотите, чтобы я изложил это в картинках?» «Чего вы хотите добиться этой чепухой, Ройл?» — спросил он. — На пленке, кажется, записан мой голос, и я повторяю «кажется». Я собираюсь кого-то шантажировать. — Если быть точным, Сайруса Кэй Милхаунда, — подсказал я. — О, да, Сайруса. Моего очень хорошего друга. А эта пленка, как быть с ней? Мы ведь можем уничтожить ее, прежде чем вы покинете этот кабинет. — Это только одна из многих, — усмехнулся я. «Есть копии». «И что же?» — спокойно спросил Хэкетт. «Не понимаю вашего странного поведения, Ройл. Хотя осведомлен, что у вас весьма сомнительная репутация». «Иногда это окупается», — сказал я. «Значит, вы полагаете, эта пленка может послужить весомой уликой в суде, не так ли? Уверяю вас, что ни один суд никогда не признает ее таковой. Даже если это будет... просто попадет в газеты, и то с вас будет достаточно, Хэкетт. Вероятно, многие начнут задавать вопросы». «Действительно начнут, друг мой. И прежде всего они спросят, каким образом департамент полиции этого города позволил человеку вроде вас иметь лицензию частного детектива». Я усмехнулся. «Но дело не в этом, Хэкетт. Насколько эта лента ценна для вас?» Глаза Хэкетта сузились. Он медленно откинулся назад в своем вращающемся кресле и начал лениво покачиваться вперед и назад. «Вы хотите сказать, что вам нужны деньги?» — спокойно спросил он. Я снова усмехнулся. «Покажите мне человека, которому они не нужны». «Очень забавно», — холодно констатировал он. «В самом деле очень забавно». «Ужасно рад, что вы так думаете», — улыбнулся я. «Но я единственный, кто знает об этой пленке, Хэкетт. И я мог бы за вознаграждение, разумеется». Он засмеялся. Его смех прозвучал так, словно в ржавом замке поворачивали ключ. «Вы, конечно, шутите». Он вопросительно взглянул на меня. Я пожал плечами, встал и начал расхаживать взад и вперед по кабинету, как будто в глубокой задумчивости. Когда я проходил мимо Пейна, он бросил на меня дружелюбный взгляд, в котором с 50 шагов можно было убить ребенка. Я подошел к окну и встал рядом с кондиционером, надеясь, что ребята наблюдают за мной из здания напротив. «Что вам здесь действительно необходимо?» — Так это глоток свежего воздуха. Небрежно бросил я. Я поднял стул, размахнулся, и стекло раскололось на куски. Уже в следующее мгновение Пейн стоял передо мной с короткоствольным автоматическим пистолетом в руке. «Брось, Ройл!» — напряженно произнес он. «Или я уложу тебя тут же!» Я выпустил стул, и тот упал на пол. «Клаустрофобия», — объяснил я. «Знаете, боязнь замкнутого пространства. У меня это со времен войны, когда меня по ошибке заперли в танке вместе с 30 бойцами женского батальона». «Полагаю, в этом все же должен быть какой-то смысл?» — холодно спросил Хакет. «Смысл есть», — согласился я. «Между прочим, когда Пейн ушел из Юнайтед Олд?» «А тебе-то что?» — сквозь зубы бросил Пейн. «Просто любопытствую», — объяснил я. «Сдается мне, что ты получил ту работу по рекомендации мистера Хэкета, раз он в таких хороших отношениях с Айрусом Милхаундом. Это не составило ему никакого труда. А когда ты выполнил там задание Хэкета, он взял тебя обратно». «Вы считаете, это может иметь какое-то значение, Ройл?» В голосе Хэкета звучала одна скука. «Да, это может иметь значение», — ответил я. «Я люблю размышлять, мистер Хэкет. Не смотрите на мое лицо и поверьте мне на слово. Может быть, вы хотите узнать, что я думаю?» «Я лично думаю, что вам необходима квалифицированная помощь психиатра», — цинично заулыбался он. «Несколько лет в обитой войлоком палате...» «Спасибо за заботу», — серьезно поблагодарил я. «Но мне известно все о записи, которую Бакстер сделал для Елены Картрайт. Я знаю, что Фишел раздобыл ее для вас и вмонтировал мужской голос вместо голоса Елены. Знаю также, что вы начали шантажировать Коула Джордана, угрожая воспользоваться этой записью. Вы знали, что после истории с Confidential он просто боялся стать центральной фигурой подобного скандала. У него очень много денег, и что еще интереснее, он собирается жениться на девушке, у которой в приданом числится едва ли не десяток нефтяных скважин». «Ну что ж, Ройл», — тихо произнес он, — «я нахожу весьма интересным то, что вы имеете мне сообщить». «Дела приняли непредвиденный оборот», — продолжал я. «Фишер не уничтожил оригинал, он отдал его Бакстеру. А Бакстер исчез, поэтому вам пришлось действовать быстро. Вам нужно было заткнуть рот Фишеру. Что вы и сделали? Вам нужно было заткнуть рот Елене Картрайт, потому что она знала о пленке. И вы это тоже сделали». «Елена сваляла дурака», — уточнил он. «В том же смысле, что и вы, Ройл». «А как насчет Доры?» — спросил я. «Она была глазами и ушами United World. Может быть, она услышала чуть больше, чем нужно? Может быть, от Фишера?» «Может быть», — ответил он. «Что вы собираетесь теперь делать, Ройл? Почему вы пришли сюда, чтобы рассказать мне все это?» «Мною руководил дух приключений», — объяснил я. «Он унаследован мною от матери, а она обладала неискоренимой тягой к приключениям и даже вышла замуж за моего отца». Я улыбнулся. «И знаете, я еще никогда не встречал человека, которого бы назвали при рождении более удачно, чем Пейн. Ведь это Пейн совершал для вас все убийства. Беда в том, Хэкет, что вы просто не можете убить достаточное количество людей, чтобы выпутаться из всего этого». «Вы ошибаетесь, Ройл», — покачал головой Хэкет. «Вы абсолютно неверно оцениваете ситуацию. Мне нужно убить всего лишь одного человека, и этот человек вы. Эта пленка никогда не предстанет перед судом в качестве улики, и вас не будет поблизости, чтобы дать показания. А Бакстер ответит за все убийства. Если полиция найдет его, никто не поверит ни одному его слову. Может быть, вы помните, что Пейн был настолько осторожен, что воспользовался револьвером Бакстера. Теперь ничто не предотвратит ареста Бакстера как убийцы. И ничто не помешает Коулу Джордану платить, платить и платить». «А вот в этом вы ошибаетесь, мистер Хэкет», — поправил я его. — «Есть один человек, который может всему этому помешать. Этот человек я». «Вы в самом деле думаете, что выйдете из этого кабинета живым и невредимым?» — ласково спросил он. «Вы уже пытались убить меня дважды. Один раз в квартире Бакстера, другой в моей собственной. Почему вы думаете, что третий раз будет более удачным?» «Оба раза тебе просто повезло, Ройл», — прорычал Пейн. «В тот первый раз ты застал меня врасплох. Второй раз у тебя дома. Я выронил пушку. Он помахал револьвером. «На этот раз я не буду таким растяпой». Хэкет печально покачал головой. «Вы слышали его, Ройл? Вы задели его гордость. Пэйн в самом деле заслуживает шанса исправить две свои ошибки». «Клянусь, я сделаю это с большим удовольствием, босс. Позаботиться о других стало для меня делом обычным, но пришить этого парня для меня доставит просто удовольствие». «Удовольствие от боли», — задумчиво сказал я. «Отлично звучит, правда? Вы могли бы сделать это лозунгом своей организации». «Ты разве не видишь, что он просто тянет время?» — резко перебил излияние Пэйна Хэкет. «Ты можешь позаботиться о нем прямо сейчас». «С удовольствием», — тихо осклабился Пэйн. Я глянул в дуло пистолета и очень пожалел, что, собираясь на эту встречу, не запланировал для себя запасного выхода. И тут раздался громкий стук в дверь. Хэкет и Пэйн машинально посмотрели в ту сторону. Я схватил валявшийся на полу стул и тут же разбил его о голову Пэйна. В тот же момент я услышал голос Сэма Дина, который кричал снаружи, что это полиция, и приказывал открыть дверь. Пэйн, скорчившись, лежал на полу. Вероятно, я пробил ему череп. Хотелось надеяться, что так оно и есть. Хэкет в отчаянии посмотрел на дверь, затем направился ко мне. Я поднял кулак, но потом понял, что на самом деле он смотрит не на меня, а куда-то мимо. Я подумал, что буду последним, кто станет его отговаривать, поэтому осторожно отступил в сторону и снял шляпу в знак уважения. Он вскочил на подоконник и вышел через разбитое окно. Я, кажется, уже упоминал, что его контора находится на 13 этаже. Как говорила брюнетка в приемной, этот первый шаг привел его к головокружительным результатам.